тому моменту, как мы вышли из дома, дождь прекратился. На улице ощутимо похолодало. Сильный северный ветер разогнал тучи, и на темном бархате неба засверкали яркие бриллианты звезд. Я замерла на невысоком крыльце, с сомнением глядя на лужи, оставшиеся после недавнего ливня. Да, бог-отступник выбрал для меня явно неподходящую одежду и обувь. Боюсь, я не сумею сделать и шага по такой распутице. Очередной порыв ветра продрал меня до костей. Легкое шелковое платье взметнулось за моей спиной, будто два крыла. Красиво, ничего не скажешь. Но я бы с радостью обменяла дорогой наряд на что-нибудь более практичное и теплое. Очень уж холодно. «Не нравится?» – догадливо поинтересовался Марий, в свою очередь зябко кутаясь в плащ. «Вполне тебя понимаю. Сам устал от холода на землях мертвых. Но на самом деле и здесь уже давно должен был лежать снег. Однако я пошел на небольшую хитрость. Жаль, что не имею права изменить погоду более кардинально. И так уже балансирую на грани». После чего выдохнул клуб белого тумана и решительно сошел по ступенькам. Последовал за ним и Рике, который, казалось, совершенно не замечал холода, хотя вряд ли черный камзол спасал его от ледяного дыхания приближающейся зимы. «Замечательно», – пробурчала я, нерешительно переминаясь на крыльце. «А что делать мне? Я себе ноги переломаю на каблуках. Да и вряд ли туфли выдержат хоть один шаг по этой жидкой грязи». Марий каким-то чудом услышал мою негромкую жалобу и тут же остановился. С недовольным восклицанием обернулся ко мне, досадливо хлопнув себя по лбу. «Действительно, моя ошибка». Он несколько виновато всплеснул руками. «Совсем забыл про твой легкомысленный наряд». «Мне вернуться и переодеться?» – с сарказмом осведомилась я, попятившись к распахнутой настежь двери. «Нет-нет, ни в коем случае». Марий отрицательно замотал головой. «Я, знаешь ли, старой закалки. Не люблю, когда женщины одеваются, как мужчины. Тем более, что платье тебе идет. Должен же я видеть, как буду в скором времени выглядеть». «Забавно, что ты выбрал для своего воплощения именно меня», – не удержалась я от иронии. «Ты ведь осознаешь, что на долгое-долгое время окажешься запертым именно в женском облике? Уверяю тебя, платье и каблуки красиво, но не очень удобно». «Предпочитаю все проверять на собственном опыте». Марий прищелкнул пальцами, и над нами взмыл небольшой магический огонек. Удивительно яркий для столь крохотных размеров. Он осветил пустые дома заброшенного поселка, замершего в безмолвии, отразился в стеклах двухэтажного дома, который нам надлежало взять штурмом. Храмовник довольно кивнул, внимательно осмотревшись по сторонам, и вновь обернулся ко мне. «В мужском теле я уже воплощался», — пояснил он, любезно улыбаясь. «Теперь желаю вкусить человеческих эмоций в облике женщины». Это должно оказаться весьма любопытным. «И тебя не смущает?» Я замялась, вспомнив угрозу бога-отступника вырвать мне язык, если что-нибудь в моих словах покажется ему оскорбительным, и не зная точно, как он воспримет мой вопрос. Все-таки при общении с подобными собеседниками приходится соблюдать элементарную осторожность. «О небо!» Марий укоризненно закачал головой. «Пожалуй, трусливая Тефна мне нравится куда меньше, чем сквернословящая. Так что ты там хотел спросить? Наверняка интересует плотская сторона вопроса, верно?» «Да», – я облизнула губы, стараясь не покраснеть. «Как ты собираешься?» «Да не собираюсь я ни с кем спать», – оборвал меня Марий, кисло поморщившись и избавив меня от необходимости закончить скользкий вопрос. «Поверь, даже когда я был в теле этого... как его, Эльмик, что ли, то никогда не требовал приводить к себе женщин, хотя в моем распоряжении были все признанные красавицы четырех королевств. Это мой братец может развлекаться со смертными подобным образом, нарушая собственные же правила, но меня сексуальные забавы совершенно не интересуют. Напротив, знала бы ты, как смешно вы выглядите, когда кувыркаетесь в постели». Последнюю фразу Марий выплюнул с нескрываемым отвращением, доказывая тем самым, что говорит чистую правду. «Подумаешь, пару раз развлекся», – обиженно пробормотал внутренний голос. Да и то это был не я в прямом смысле слова, а оболочка. Такая же, какую он сейчас использует. Уверяю тебя, ни одна из тех девиц не ушла от меня разочарованной. Тем временем Мари кивнул Рикки, и тот бесстрастно шагнул обратно к крыльцу. Я испуганно вздрогнула, не понимая, что задумал бухотступник. «Да не бойся ты!» – с притворной лаской улыбнулся мне Марий. «Нужно ведь как-то перенести тебя к дому, под которым засели наши противники. Или собираешься пробежаться босиком?» Я покосилась на жирную грязь, маслянисто поблескивающую под магическим светом и покрытую серебристым инеем. Перевела взгляд на Рикки, застывшего около меня с каменным лицом. Игулка сглотнула. Если честно, то второй вариант, предложенный богом-отступником, меня привлекал куда больше. Просто мурашки по спине, как подумаю, что существо, захватившее разум Рикки, прикоснется ко мне. «Не беспокойся, он будет нежным», – с двусмысленным смешком пообещал мне Марий, без особых проблем угадав мои сомнения, после чего повелительно кинул Рикки. «Мы теряем время, мальчик мой. Бери кошку за шкирку и тащи за мной». Я не успела отреагировать, как вдруг обнаружила, что мир вокруг меня перевернулся. Рикки, не мудрствуя лукаво, перекинул меня через плечо и отправился вслед за Марием. «Рикки!» – прошипела я в безумной надежде, что сумею достучаться до его разума. «Рикки, ты меня слышишь? Ты столько лет побеждал демона, что просто не имеешь права проиграть сейчас. Ответь мне, подай хоть знак, что еще сопротивляешься, что еще не все потеряно». Наверное, мне показалось, но Рикки вдруг оступился. Впрочем, практически сразу же выровнял шаг, оставив меня гадать, не почудилось ли мне. «Вот и пришли», – негромко проговорил Марий, вряд ли заметив мимолетную сценку. Остановился и смерил задумчивым взглядом дом, щерящийся в зловещем оскале распахнутыми ставнями. «Выглядит гостеприимно, не правда ли?» Рикки, на удивление, бережно поставил меня на крыльцо. Замер рядом, глядя на Мария, и без лишних слов ожидая дальнейших приказов. «Ты пойдешь первым, мой мальчик!» Тот моментально посерьезнел. Небрежным движением скинул на землю плащ и с неприятным хрустом повел плечами, после чего с преувеличенной аккуратностью одернул полы черного камзола. «Тефна прямо за тобой, а я буду замыкать наше шествие, чтобы киса не попыталась сбежать. Ума ведь хватит!» Рикки чуть заметно наклонил голову, показывая, что все услышал. «Учти, мой мальчик, с головы нашей красотки не должно упасть и волоска». Мари резко выдохнул и принялся энергично растирать себя руками, видимо, от тщетной попытки согреться. Рикки вновь кивнул. «А ты не лезь на рожон», – отрывисто кинул мне Мари. «Учти, пойму, что собираешься сглупить, поглажу против шерстки и усы прорежу. Уяснила?» «Угу», – мрачно отозвалась я, чувствуя, как от колючего холода пальцы ног в легких туфлях начинают медленно неметь. «Ну что ж, тогда вперед, пока я окончательно не окоченел», – скомандовал Марий, широко улыбнулся. «Надеюсь, внутри я быстро согреюсь». Рикки с неприятным лязгом вытащил меч из ножен, размытым движением скользнул к двери и резко распахнул ее. Некоторое время стоял неподвижно, лишь усердно втягивал в себя воздух, словно гончая, берущая след. Затем его губы искривила неприятная усмешка, и он растворился во мраке, плескавшемся за порогом. Я обернулась к Марию, не совсем понимая, что делать мне. Оружие осталось там же, где и старая походная одежда. Я сейчас представляла собой идеальную, совершенно безоружную цель для нападения. И осознание этого отнюдь не улучшало моего настроения. «Только после тебя, моя киса!» Мария отвесил мне издевательский поклон. «И не беспокойся за сохранность своей серой шкурки. Поверь, демоны – наилучшие телохранители. Рикки получил приказ и выполнит его любой ценой». Я пожала плечами, не совсем поверив словам бога-отступника. По-моему, Рикки уже где-то в подвале штурмует лаз в подземелье. Но все же шагнула в дом. Меня моментально окутала темнота, настолько плотная и физически ощутимая, что стало не по себе. Магический огонек остался освещать пустынную улицу в несколько домов, поэтому в прихожую, где не было окон, не долетало ни малейшего его отблеска. Видимо, бог-отступник посчитал, что сражаться с храмовниками Рике будет сподручнее именно так. Наверное, в чем-то он был прав. Демон наверняка прекрасно ориентируется даже в условиях полного отсутствия света. Но меня данное обстоятельство не обрадовало. Вряд ли ночное зрение кошек поможет мне в чернильном мраке. Что застыло? Я с трудом удержалась от вскрика, когда кто-то выдохнул мне вопрос прямо в ухо. «Вперед!» «Куда?» – прошипела я. «Я ничего не вижу!» Тьма вокруг издевательски хмыкнула. Локоть обожгло прикосновение чьих-то ледяных пальцев. И меня потащили вперед, не слишком заботясь о вежливости или осторожности. Пару раз я едва не споткнулась, налетев на что-то острое. С языка так и рвались ругательства, но я благоразумно помалкивала, лишь приглушенно шипела от боли всякий раз при очередном столкновении. Надо отдать должное, бог-отступник не позволял мне упасть. Но, судя по едким смешкам, долетавшим до меня из темноты, специально не облегчал мне жизнь. Внезапно откуда-то раздался оглушительный грохот. Пол под ногами задрожал. На лицо что-то посыпалось, наверное, побелка с потолка. Я замерла, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в стену непроглядного мрака. Что происходит? «Ага», – довольно прозвучал рядом голос Мария. «Мальчик добрался до подвала. Шустрый, однако». И потащил меня вперед с удвоенной скоростью. Как и следовало ожидать, бог-отступник посчитал ниже своего достоинства предупредить меня, когда мы добрались до лестницы. Поэтому на первой же ступеньке я оступилась и едва не полетела пересчитывать остальные собственной головой. Однако в последний момент Марий силой дернул меня на себя, останавливая от опасного падения. Страх накатил жаркой волной. Я шумно задышала, сообразив, что была на шаг от того, чтобы сломать себе шею. От нервного напряжения мелко и противно затряслись колени. Собственная беспомощность одновременно излила меня и дарила какое-то странное ощущение, сродни болезненному наслаждению. Темнота украла у меня зрение, но до небывалой остроты обострила другие чувства. Я ощущала мрак, струящийся у меня по коже, как мягкий пушистый мех неведомого животного. И это было приятно. «Забавно», – вдруг задумчиво проговорил бог-отступник. Слегка разжал пальцы на моем многострадальном локте, который, по-моему, уже давно превратился в один сплошной синяк. И одновременно я ощутила, как он провел другой рукой по моей шее, будто пытаясь нащупать пульс. Или придушить, что выглядело более правдоподобно. «Что именно?» – хрипло спросила я. «Что из тебя получился настолько неважный проводник? Подумать только, еще секунда, и не видать тебе открытого круга по собственной же вине». «Я полностью контролировал ситуацию», – утешил меня бог-отступник. «Просто желал немного припугнуть тебя, чтобы помнила свое место. Но мне показалась забавной реакция моего тела на твой страх. Кажется, я начинаю понимать, братца. В отношениях со смертными есть определенные плюсы». Я рассерженно фыркнула. «Ну-ну, реакция тела ему понравилась, видите ли. С огромным удовольствием сама скинула бы его с лестницы. Ярчайшая феерия новых чувств ему была бы обеспечена». «Идем». Марий снова крепко взял меня за локоть. «Иначе рискуем опоздать к самому интересному. Поверь, на танец смерти демона можно любоваться бесконечно, но лучше со стороны». Я не разделяла восторгов бога-отступника, но отступать было уже поздно. Спуск в подвал оказался таким тесным, что нам пришлось идти вплотную друг к другу. Близость храмовника меня раздражала неимоверно и одновременно пугала. При всем своем желании я не слышала его дыхания, не ощущала биения его сердца, лишь улавливала слабый, сладковатый аромат тлена. Конечно, в этом не было ничего удивительного. Формально Марий уже давным-давно мертв. Передо мной всего лишь оболочка, временное вместилище для Бога. В теле уже начались процессы разложения. Еще неделька-другая, и запах гниения можно будет скрыть лишь магией. И от осознания, что рядом со мной идет ходячий труп, Холодные мурашки бегали у меня по позвоночнику. В общем, не было ничего удивительного, что я сразу же с омерзением отпрянула от Мария, едва наш спуск закончился. Впрочем, он больше не держал меня. Прищелкнул пальцами, и под низкий потолок взмыл магический светлячок, приглушенный свет которого осветил небольшое тесное помещение, более напоминающее темницу. Здесь не было окон или дверей, лишь лестница, у подножия которой мы стояли, и люк в полу, сейчас широко распахнутый. Точнее, не люк, а каменная плита, безжалостно выломанная чьей-то неведомой волей. Хотя зачем лукавить? Я прекрасно знаю, кто именно ее вырвал. Обычному смертному это не подвластно, а вот демону вполне. «Ага, значит, Рики уже внизу», – глубокомысленно заметил Марий. Подошел к дыре в полу и с некоторой опаской в нее заглянул. Я не удержалась и последовала его примеру. Стала рядом, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. Увиденное, если честно, не особо воодушевляло. В подземелье вели деревянные ступени, черные от гнили, держащиеся на честном слове, но дно подпола я рассмотреть не смогла. Лишь с трудом расслышал мелодичное журчание воды. «Если я не ошибаюсь», – неуверенно начала я, морща лоб от нахлынувших неприятных воспоминаний. «Из подпола вниз в подземелье ведет узкий и практически отвесный земляной лаз. Так?» «Милая моя», – Мария укоризненно всплеснул руками. «Тебе лучше знать. Это ты отсюда драпала 17 лет назад, а не я. Или забыла, как с боем вырывалась из святилища?» «Вообще-то все прошедшие с тех времен годы я только и делала, что пыталась забыть свое заключение и побег», – огрызнулась я. «Ты же сейчас в теле Мария. Он очень долго был здесь полноправным властителем. Неужели не можешь залезть в его память?» Бог-отступник немного смутился. С преувеличенным вниманием уставился на что-то поверх моей головы и хмуро буркнул. «К величайшему сожалению, нет. Это тело просто оболочка, без эмоций, воспоминаний, чувств, да еще и тухнет потихоньку». «Понятно», – я в очередной раз брезгливо поморщилась, вспомнив, как несколько минут назад была вынуждена терпеть прикосновение ходячего трупа. «Ладно, проехали. Я начала этот разговор лишь за тем, чтобы сказать, нам будет тяжеловато миновать земляной лаз. Если храмовники не совсем идиоты, то наверняка ожидают сразу за ним. Лаз обрывается в пещере. Тот, кто его преодолеет, в буквальном смысле рухнет им под ноги. И вряд ли успеет принять бой, его моментально нашинкуют на крохотные кусочки». Едва я это произнесла, как раздался изрядно приглушенный расстоянием жалобный крик, завершившийся неприятным бульканьем. Он шел прямо из-под наших ног. И я похолодела от страшного подозрения. Неужели бог-отступник переоценил искусство Рики убивать? «Ага, наш общий друг уже распробовал первую кровь», — по-своему отреагировал бог-отступник на крики, теперь доносящиеся снизу практически без остановки. «Быстрее, кошка, я не хочу пропустить это зрелище». После чего прибольно ткнул меня под ребра, едва не столкнув в черный зев лаза. Я зло прошипела, проклятие себе под нос, и принялась спускаться в очередной раз с тоской, вспомнив о прежней удобной походной одежде и обуви. Платье и туфли на высоком каблуке были ну никак не приспособлены к таким подвигам. Невесомая, легкая ткань моментально задралась чуть ли не до ушей, и я молила всех богов, чтобы внизу действительно никого не оказалось. Даже подумать стыдно, какое замечательное зрелище предстало бы перед невольными свидетелями. Каблуки же просто норовили каждый миг сломаться или зацепиться за узкие перекладины. В общем, когда я почувствовала под ногами надежный твердый пол, то оказалось, что в буквальном смысле взмокла от напряжения, да к тому же умудрилась разорвать подол платья, неудачно на него наступив. Да, красотка та еще. Сдается, бог-отступник жестоко просчитался, заставив меня заранее облачиться в наряд для ритуала. Впереди еще земляной лаз. Когда я выберусь из него, то наверняка платье можно будет только полы мыть. Между тем, крики боли и мольбы о пощаде стали куда громче. Они доносились прямо из лаза, перемежаемые звоном ударов стали о сталь. «Быстрее, быстрее!» Ради разнообразия Мари на этот раз толкнул меня в спину, отчего я едва не упала на колени. «Мы пропустим самое интересное». Я прикусила язык, не позволив себе разразиться целой тирадой, из которой, уверена, бог-отступник узнал бы много интересного о себе, родственниках, своих интимных отношениях с родственниками и прочим миром. Нет, не время еще показывать коготки. «Если бы ты осмелилась произнести это вслух, я бы лично покарал тебя», – гневно произнес внутренний голос. «Тефна, подобные выражения недопустимы для смертных. Как-никак, надо хоть какое-то уважение иметь к нам». Я сама поражалась своей выдержке, поскольку не взорвалась от негодования и на этот раз. Лишь глубоко вздохнула, словно перед прыжком в ледяную реку, и нырнула в лаз. Мои наихудшие опасения оправдались. Он оказался настолько узким, что приходилось ползти, извиваясь змеей и цепляясь удлинившимися когтями за малейшие неровности. Хм, интересно, неужели храмовники постоянно пользуются только этим ходом? Что-то сильно сомневаюсь. Среди них встречаются достаточно упитанные типы, которые, боюсь, застряли бы здесь, как пробка в бутылочном горлышке. Да и потом, иногда случаются ситуации, когда надо выбраться из подземелья как можно быстрее, например, при организации погони за одной обнаглевшей кошкой, решившей, что она способна выскочить из рук палачей. «Правильно рассуждаешь», – в очередной раз подал голос Бог-сын. «Это, так сказать, черный ход, а есть еще и парадный». «А раньше сказать не мог», – фыркнула я, отплевываясь от настойчиво лезущих в рот волос. «С какой стати мне облегчать вам жизнь?» – простодушно удивился невидимый собеседник. «Не забывай, что вы идете убивать храмовников, принадлежащих храму имени меня. Между прочим, как оказалось, не подлых предателей, а сохранивших мне верность. Поэтому не ворчи, Тефна. Подумай, как мое сердце сейчас обливается кровью от невыносимого страдания». Я кисло поморщилась, уловив в последней фразе моего невидимого собеседника нотки лживого пафоса. «Ну-ну, так я ему и поверила. Бог-отступник в этом плане куда честнее своего брата. Никогда не прикрывал свои темные делишки, выдуманной заботой о смертных. Если ему плевать на нас, то он так и говорит об этом, не делая исключений даже для своих последователей». Бог-сын, наверное, хотел что-то возразить на мои слишком опасные и еретические мысли. Он закашлялся, но ничего сказать не успел, поскольку я внезапно вывалилась из лаза в ярко освещенную пещеру. Под ее низким каменным сводом заполошно плясали сразу несколько магических шаров, освещая неприглядную картину недавнего побоища. Я поспешно вскочила на ноги, когда осознала, что упала в лужу крови. Машинально вытерла ладони безнадежно загубленное платье, с ужасом оглядываясь по сторонам. От резкого металлического запаха закружилась голова. Я невольно оскалилась, чувствуя, как мой зверь оживился при виде чужой успешной охоты. Совсем рядом со мной лежал молодой храмовник, запрокинув вверх белое безжизненное лицо. Чуть поодаль еще один, и еще, и еще. Я быстро отвела взгляд, молясь, чтобы эта чудовищная сцена не осталась у меня в памяти, но точно зная, что отныне буду вынуждена видеть ее в самых жутких своих кошмарах. Посмотрела на Рики, неподвижно застывшего в нескольких шагах от меня. Тот медленно и методично счищал с меча кровь, воспользовавшись для этой цели оторванным куском плаща одного из убитых. Почувствовав мое внимание, юноша на мгновение остановился, подарил мне ледяную улыбку и вновь принялся полировать клинок. «А вот и я!» Из лаза между тем выбрался Марий. Он оказался куда удачливее и проворнее меня, поэтому с ловкостью приземлился на ноги, избежав моей участи быть заляпанным в чужой крови. После чего с каким-то детским удивлением и обидой вздохнул. «Надо же, опоздали! Пропустили самое интересное. И все из-за тебя, кошка!» «Почему-то я совершенно не расстроилась», – проворчала я, безуспешно пытаясь глотнуть тугой ком тошноты. «Даже того, что сейчас увидела, хватило мне по горло». «Ничего, ничего», – рассеянно прошептал Марий, занятый какими-то своими мыслями и вряд ли обративший внимание на мои слова. «Наверняка это была лишь первая линия обороны. Дальше будет веселее». Я жалобно вздохнула, покосившись на столь близкий и желанный лаз. Может быть, рискнуть и задать дропака? Но не желаю я присутствовать при подобном зрелище. Разве это странно? Рикки, закончив приводить оружие в порядок, крутанул его вокруг запястья и замер, ожидая дальнейших приказаний. Я мазнула по нему косым взглядом и нахмурилась, заметив мельчайшие брызги крови, испачкавшие прежде безупречно белый ворот и края рукавов рубашки, выглядывающих из-под черного камзола. Нет, юноша вряд ли пострадал во время схватки, но это меня мало утешило. По самым скромным подсчетам, тут погибло не менее десятка храмовников. Сколько же еще нам надлежит убить, прежде чем наше путешествие подойдет к концу? «Ты, моя дорогая, выглядишь отвратительно!» Марий, наконец, обратил свое внимание на меня. Брезгливо поморщился при виде грязного платья, повисшего неаккуратными лохмотьями. «Мне не нравится, что ты будешь призывать меня в этот мир в таком виде». «Ну уж извини!» Я сплеснула руками. «Так уж получилось! Но вообще-то в этом есть и твоя немалая вина!» Марий насмешливо изогнул бровь. Выразительно посмотрел на Рикки, чей наряд оставался по-прежнему чистым. Ну, если не считать пятен крови на рубашке. Подчеркнуто сдул у себя с плеча невидимую пылинку. После чего смерил презрительным взглядом мой наряд, изрядно пострадавший после путешествия по лазу, которое закончилось падением в лужу крови. Я с некоторым вызовом вздернула подбородок. «Я ничуть не возражаю, если ты отправишь меня в освояси», с сарказмом проговорила я. «Ладно, придумаем что-нибудь ближе к делу». Марий внезапно замер и приподнял палец, прислушиваясь к чему-то, ведомому только ему. Я, в свою очередь, тоже напряглась. Втянула в себя воздух. Да нет, вроде бы все спокойно. Только мой браслет странно потеплел на запястье, предсказывая скорые проблемы. «Рикки!» – отрывисто бросил Марий, моментально став серьезным. Юноша кивнул, поняв его без дальнейших слов. Страшно ощерился в кровожадной ухмылке и повернулся к небольшому узкому проходу, ведущему в следующую пещеру. Повинуясь легкому движению руки бога-отступника, туда же ринулся один из магических шаров, рассыпая вокруг веер ярких искр. «Не хочу пропустить ни малейшей детали», – прошептал себе под нос Марий, скользнул вперед, вновь крепко взяв меня под локоть. Правда, на этот раз он не стал впиваться пальцами мне в кожу, а лишь слегка придержал. Ну и на этом спасибо, как говорится. На самом деле, я и сама обрадовалась помощью бога-отступника. Неровный в выбоинах пол пещеры был не приспособлен для прогулок на высоких каблуках. Думаю, если бы не его поддержка, я для полного счастья умудрилась бы еще и запахать носом. Рикки тем временем остановился около прохода. Устремил на стену неподвижный взгляд своих абсолютно черных глаз, будто был способен видеть насквозь. И внезапно растаял во мраке, стремительно поднявшемся от пола. Тут же из прохода появился первый из храмовников, посланный на подмогу к своим товарищам. Он наткнулся взглядом на ближайший труп, залился смертельной бледностью, но, вопреки моим чаяниям, не отступил. Я готова была закричать ему «Беги!», но Марий с такой силой сжал мой локоть, что вместо этого получился лишь слабый придушенный стон. Храмовник моментально на него отреагировал, злобно осклабился и взмахнул клинком, намереваясь пойти в наступление. А затем... Я так и не поняла, как это произошло. Моя хваленная реакция нечисти оказалась бесполезной против скорости Рикки. Все, что я успела заметить, размытую тень, скользнувшую где-то на периферии моего зрения. А через долю секунды оказалось, что я смотрю уже в мертвые глаза храмовника, лежащего у моих ног. Рикки бесстрастно вытер клинок об одежду очередного убитого. Неожиданно подмигнул мне, и я почувствовала, как расплываюсь в ответной улыбке. И это напугало меня. Я ощутила, как меня охватывает животная страсть и желание убивать. Запах крови теперь вызывал не отвращение или головокружение, а какой-то дикий охотничий азарт. Рикки был великолепен, омерзителен в своей безэмоциональности, отталкивающе жестокий, но в то же время безумно притягательный. Зверь, выглядывающий из его глаз, заставил и кошку в глубине моей души оскалить клыки. Да, если бы Рики только захотел, то в этот момент мог бы без малейшего труда заполучить любую женщину, даже меня. «Я же говорил, тебе понравится», – догадливо протянул Марий, без особых проблем поняв, какие недостойные мысли меня сейчас терзали. «Поверь мне, милая, мало кто в состоянии противиться очарованию демона». Рики резко развернулся к проходу, со свистом располосовав воздух острием клинка, и вновь растворился. Бог-отступник вежливо склонил голову и любезно простер руку, предлагая нам проследовать за юношей. И мы отправились на прогулку по подземелью. Это было чудовищно и в то же время восхитительно. Магический шар, величаво плывущий перед нами, позволял в малейших деталях насладиться мастерством Рики убивать. Юноша не шел, летел по переходам в причудливом танце, дарящем несчастным свидетелям лишь смерть. Одно утешало – смерть мгновенную и почти безболезненную. «Мальчик мой!» – периодически шептал Марий, любуясь безукоризненно выверенными и скупыми движениями Рики. «Как же ты прекрасен! И как же я жду того момента, когда ты по доброй воле станешь моим вассалом!» Наконец все закончилось. Мы остановились в огромной пещере, углы которой скрывались во мраке. Даже магический шар, затерявшийся где-то над нашими головами, был не способен осветить ее полностью. Марий отпустил мою руку и прошел вперед. Остановился примерно по центру пещеры, запрокинул голову вверх и застыл так. Я невольно поежилась. Здесь было куда холоднее. Воздух искрился мириадами снежинок. Сполохи света отражались разноцветными искорками ини от стены пола. «Узнаешь место?» Я вздрогнула от неожиданности. Голос бога-отступника прокатился гулким эхом по пещере, дробясь и многократно отражаясь от каменных сводов. «Ну?» – Марий недовольно повернулся ко мне. «Тефна, ты ведь бывала здесь прежде?» «Ты тоже», – напомнила я, – «когда возродился в теле Эльмика». «Это было так давно?» – Марий поморщился. «Моя память не сохранила столь мелких деталей, так что без твоей помощи не обойтись». «Из чего мне тебе помогать?» – я презрительно фыркнула. «Чтобы потом умереть на перекрестии лучей в круге мертвых?» Бог-отступник не успел ничего ответить на мою дерзость. Откуда-то сверху оглушительно грохнуло, да так, что я испуганно присела, на всякий случай прикрыв голову руками. «А вдруг начнется камнепад?» Даже Рики впервые с момента пробуждения своего демона изобразил на лице слабое подобие эмоции – удивления. Марий, в свою очередь, встревоженно присвистнул. «Так, а это мне уже не нравится», – прошипел он, прищурившись и словно стараясь увидеть что-то сквозь камень. «Сдается, ваши друзья подоспели». «Наши друзья?» – я задохнулся от волнения. «Ширьян и Аджи? А кто же еще?» Марий презрительно скривился. «Настырный храмовник и крылатая ящерица моего брата». После чего испытующе посмотрел на Рики, гадая, стоит ли отдать ему очередной приказ. «Не смей!» Я подскочила от возмущения и кинулась на перерез, встав между богом-отступником и юношей. «Ты не имеешь права так поступить. Ширьян его отец. Ты обещал мне, что если я соглашусь пойти с тобой по доброй воле, то Рики никогда не вспомнит про свои убийства в этом проклятом подземелье. Ты не можешь заставить его убить собственного отца». «Вообще-то могу», – холодно поправил меня Марий. «И очень, очень близок к этому». «Ах так?» – я сжала кулаки. «Тогда тебе придется тащить меня дальше насильно. Насколько я помню, сам круг расположен на несколько уровней ниже, и тебе еще надо найти потайной ход из этой пещеры, ведущий к спуску. Посмотрим, как справишься без моей помощи. А заодно проверим, насколько хорошо ты играешь в прятки». Мир замерцал в зыбкой дымке превращения. Я готовилась совершить то, что обязана была сделать уже давно. Как только выяснилось, что мой гениальный план по спасению мира пошел прахом. Перекинуться и драпать без оглядки. Когда-то у меня это неплохо получалось. «Стой!» В едином встревоженном возгласе слились голоса двух богов. «Стой!» – повторил уже один Марий. «Тефна, не заставляй меня!» «Не смей!» – прошипел мой постоянный невидимый собеседник. «Ты обязана открыть круг, иначе не видать тебе серой шкуры кошки!» Я упрямо насупилась, готовясь принять бой до конца, пусть и заведомо проигрышный. Надоело, если честно. Сколько можно терпеть угрозы? «От демона тебе все равно не скрыться!» Мягко предупредил меня бог-отступник. «Или не веришь мне?» Он кинул молниеносный взгляд на Рики, и мое сердце пропустило один удар, чтобы затем забиться вдвое быстрее, когда я ощутила прикосновение безупречно заточенного клинка к своей шее. Юноша преодолел разделяющее нас пространство с такой быстротой, что я не успела даже испугаться. Я зло прищурилась. «Ну-ну, думаешь, что у тебя все схвачено?» Посмотрим, как всемогущие боги отреагируют на следующую мою выходку. «А кто сказал, что я собираюсь от него бежать?» Я подалась вперед, и Рики едва успел отвести меч, прежде чем тот пропорол мне кожу. «Помни, я нужна тебе живой, иначе кто откроет для тебя врата?» «Ты мне угрожаешь?» Марий нехорошо усмехнулся. «Милая моя, силенок не хватит тягаться с богами в их интригах. Или тебя не пугает вечность, проведенная в муках?» «Тебе не кажется, что наш спор несколько глуп?» Вопросом на вопрос ответила я. «Ты держишь меня за горло, но и я могу огрызнуться. У нас был договор. Я по доброй воле иду с тобой к кругу мертвых. А ты не трогаешь Рики. Пока, по крайней мере. Но учти, если хоть волос упадет с головы Ширьяна или Аджая, я сделаю все, чтобы ритуал не состоялся». Бог-отступник замолчал. В его глазах тлели откровенные сомнения и опаска, которых он не пытался скрыть. «Надо же, неужели мне удалось его, если не испугать, то хотя бы заставить нервничать?» Наверху опять громыхнуло. Правда, на сей раз чуть тише. Марий досадливо поморщился и нервно хрустнул длинными ухоженными пальцами. «Ладно», – медленно проговорил он, искоса наблюдая за мной. «Давай договоримся. Ты открываешь для меня потайной ход на следующий уровень подземелья, и я заблокирую его с другой стороны. Вряд ли твоему ненаглядному храмовнику удастся взломать мою защиту. Однако ты должна понимать, что если у него хватит настырности пролезть и дальше, то я вынужден буду принять куда более решительные меры». Я неохотно кивнула. «Спасибо хоть на этом». Не ожидала, если честно, что бог-отступник вообще пойдет на какие-нибудь соглашения. Надеюсь, при виде тел своих бывших товарищей Ширьян сообразит, что демон вышел из повиновения Рики, и дальше ему соваться не следует. «Зря надеешься», — мудро заметил внутренний голос. «Скорее, сломя голову, помчется тебя выручать». Рики, не получив дальнейших приказаний от своего нового господина, опустил меч. Я обогнул его по широкой дуге и подошла к одной из стен. Прищелкнула пальцами, подзывая магический шар. Тот подлетел ближе, послушно осветил черные непонятные знаки, вырезанные на сверкающей атыне поверхности. «Заклинание от нечисти!» – пробормотал бог-отступник, подходя ближе и зависнув над моим плечом. Провел пальцами по странному символу, изображающему квадрат, вписанный в круг. «Единство четырех стихий в борьбе против зла. Меня, то бишь. Настолько привычно, что уже даже не обидно. И ведь никто ни разу не задался вопросом, а с чего вдруг я пошел против родственников?» «И?» – протянула я. «Давай я задам этот вопрос. С чего вдруг?» «Долгая история». Удивительно, но в голосе бога-отступника неожиданно послышалась затаенная печаль. «Пожалуй, я расскажу ее тебе, ну, чуть позже, когда мы будем ожидать начала ритуала. Все равно еще много часов в запасе. А сейчас предлагаю побыстрее убраться отсюда, иначе мне придется сильно расстроить тебя и все-таки упокоить этого несносного храмовника». «Интересно, а ты умеешь разговаривать без угроз?» – пробурчала я. «Ведь в каждой фразе обещание какой-нибудь кары. Неужели не надоело? Ведешь себя, как старый брюзга. Хоть бы разнообразил как-нибудь стиль общения. Авось и люди бы к тебе потянулись. А то и не только люди, эльфы с орками. Там и гномы бы подоспели. Что ж так ограничивать свой круг знакомых и приятелей? Не все же только с нечистью болтать. Бог-отступник поперхнулся от такой дерзости, обиженно фыркнул и, наконец-то, заткнулся, недоуменно нахмурившись, словно в самом деле принялся обдумывать мои слова. А мне именно тишины не хватало. Пальцы ласково поглаживали изрезанную поверхность плиты, селись вспомнить, на какие именно символы нажимать. 17 лет назад посчастливилось их подглядеть, когда после жестокого наказания плетью меня волоком тащили обратно в сырой каменный мешок, где мне суждено было долго балансировать между жизнью и смертью, а потом сходить с ума от одиночества и вечной темноты. Один-единственный раз храмовники допустили беспечность. Они решили, что я без сознания, поэтому открыли ход в моем присутствии. И теперь мне надлежит вспомнить, как именно они это сделали. Иначе опять прольется кровь. Я, конечно, не хочу тебя торопить, но, по-моему, храмовник с ящерицей уже где-то поблизости, прошептал мне на ухо Марий. Только не сочти это за очередную угрозу. Я недовольно цыкнула, и он послушно замолчал. Впрочем, я почти не заметила его вмешательства, целиком погруженное в тяжелые неприятные воспоминания. «На знаки надо нажимать в определенной последовательности», прошептала я себе под нос, чувствуя, как шрамы на спине начинают наливаться давно забытой, тянущей болью. «Думай, Тефна, думай, вспомни тот день». Спина горела огнем. Я безжизненно повисла между двумя храмовниками, которые держали меня за руки, безжалостно вывернув их за спину. Губы растрескались от жажды, покрылись кровавыми корочками, горло, сорванное криками и стонами, соднило. «Как думаешь, она еще жива?» – поинтересовался один из храмовников у товарища. «А как же?» – тот презрительно сплюнул на пол. «Нечисть! Что с ней станется? Хоть 7 шкур спусти!» «Пока спустили только одну!» Храмовник неприятно хохотнул. Потянулся к загадочным символам на стене. Быстро пробежал пальцами по вязи знаков, после чего перед нами беззвучно открылся темный проход. А мужчина жестоко продолжил. «Ничего, скоро исправим это упущение. Такая падаль, как она, заслуживает лишь смерти, долгой и мучительной». Я открыла глаза, выныривая из омута болезненных воспоминаний. Бог-отступник попытался мне что-то сказать, наверное, напомнить о стремительно приближающихся Ширьяне и Аджие, но я не обратила на это внимания. Уверенно нажала на несколько знаков, которые вдруг засветились голубоватым отблеском, и стена перед нами мягко отъехала в сторону. «Отлично!» – Мари довольно заулыбался. «Я не сомневался, что ты справишься, моя милая». Я горделиво тряхнула волосами и первая вступила в проход. Вовремя. Как раз в этот момент в дальнем конце пещеры показался еще один магический шар, видимо, плывущий перед Ширьяном и Аджием. Бог-отступник с явным сожалением цокнул языком, видимо, желая разделаться с соперниками прямо сейчас, но не рискнул нарушить данного слова. Подтолкнул меня в спину, предлагая поторопиться и побыстрее покинуть пещеру. Я шагнула, зацепилась каблуком за какую-то выбоину и полетела на пол, успев только вскрикнуть. Как оказалось, мне неслыханно повезло. Буквально в эту же секунду над головой пронесся огненный вихрь. Останься я стоять на ногах, от меня осталась бы лишь горстка горячего пепла. От жара затрещали волосы на голове, неприятно завоняло паленым. Бог-отступник, шедший за мной, невероятным образом умудрился отпрянуть, прижаться к стене, и пламя миновало его, ударив в реке. Точнее, в то место, где он только что стоял. Юноша растворился во мраке, с тем, чтобы через мгновение возникнуть уже впереди меня. Послышался удар железа об железо. Свет от магического шара, торопливо взмывшего вверх, отразился холодными слепящими сполохами от многочисленных мечей. «Святые отступники!» – потрясенно прошептала я, воочию увидев, сколько противников перед нами предстало. Небольшой каменный коридор был полностью набит вооруженными людьми. Марий позади меня удивленно присвистнул от такого приема, кинул встревоженный взгляд назад, видимо, гадая, успеет ли закрыть проход до того, как к месту боя подоспеет Шириан. «Рики, убить всех!» – прозвучал его неприятный каркающий голос. «Тефна, а ты сделай так, чтобы ничто и никто не отвлекало меня от этой проклятой стены в следующие несколько минут, иначе наш договор окажется расторгнутым. И постарайся обойтись без смены облика. Прошу». Я оскалилась, встряхнула руками до предела удлиняя когти. «Ну что же, поиграем». Защитники подземелья допустили одну очень досадную ошибку. Их было слишком много для такого узкого и тесного пространства, поэтому они мешали друг другу. Рики без особых проблем разрезал толпу, как горячий нож режет масло, оставив после себя несколько истекающих кровью тел. Я видела, как один из храмовников, пытаясь оборониться от него, взмахнул мечом и ранил стоящего сбоку приятеля. А дальше я при всем желании не смогла наблюдать за ходом боя. У меня были заботы куда важнее. Огненные заклинания посыпались на меня и Мария, не давая мне ни секунды передышки. Причем я никак не могла обнаружить, кто же именно их посылает на нас. Мне без особых проблем удалось создать щит, оберегающий меня и бога-отступника от жалящих укусов боевого колдовства. Неприступная стена ярко-зеленого цвета надежно отгородила нас, позволяя Марию заняться плитой, уже закрывшей проход. Однако на поддержание ее у меня уходили все силы. Щит опасно прогибался, рискуя рассыпаться в любой момент. Каждые отраженные чары словно били меня с размаху в грудь, и я с трудом удерживалась на ногах. Во рту поселился навязчивый металлический привкус от насквозь прокушенной губы. «Да когда же это закончится?» – выкрикнула я, отбив очередной огненный шар. Щит после этого опасно вспыхнул, замерцал всеми цветами радуги, но в последний момент мне посчастливилось его стабилизировать. «Ты скоро?» «Не торопи меня, кошка!» – недовольно отозвался Марий, колдуя над стеной. «Я делаю все, что в моих силах. Человеческое тело слишком хрупко, чтобы, будучи в нем, продемонстрировать всю мою божественную мощь». Я бросила быстрый взгляд себе за спину. Заметила, как стена, с внутренней стороны тоже испещренная вязью изломанных загадочных символов, багрово мерцает, будто раскаленная до предела, но тут же поплатилась за свою краткую невнимательность. Очередное заклинание оказалось такой силы, что опрокинуло меня. Щит рассыпался колючими осколками, разодрав до крови мои ладони, которыми я пытался его удержать. «Еще секундочку», – бормотал бог-отступник себе под нос, вряд ли заметив грозящую ему опасность. «Потерпи немного». Я задохнулся от внезапно шальной мысли. Зачем его прикрывать собственным телом? Бог-отступник воспользовался оболочкой, которая, как известно, уязвима. Если уничтожить его тело, он больше не сможет досаждать мне. Богам запрещено напрямую вмешиваться в дела смертных. Значит, никто не заставит меня открыть круг мертвых. «Ты забыла наш уговор?» – зашелестел в голове встревоженный внутренний голос. «Тефна, хочешь ты или нет, но ритуал надлежит провести. Мой брат должен воплотиться в твоем теле и погибнуть, чтобы мир отошел от края бездны, куда приблизился до опасного предела». «Кто его убьет?» – прошипела я. «Рики целиком и полностью под его властью. Шириан и Аджи никогда не пойдут на подобное. Им я слишком дорога. Твой план провалился». «Ты просто не знаешь всех деталей», – печально вздохнул мой постоянно невидимый собеседник и тут же вскрикнул. «Берегись!» Я вскинула голову, как раз вовремя, чтобы заметить сиреневую молнию. Она ярким стремительным прочерком разорвала багровый полумрак пещеры. Руку обожгло от проснувшегося браслета, но сделать что-либо я не успевала при всем желании. И вот, когда чары должны были ударить меня в грудь, кто-то силой оттолкнул меня с их пути. Я покатилась по острым камням, чудом увернулась от удара мечом какого-то храмовника, до которого еще не добрался Рики, вскочила на ноги и обернулась. Бог-отступник уже закончил возиться со стеной. Он стоял, широко расставив ноги и с вызовом подбоченившись, а перед ним замер Рикки. По обнаженному лезвию клинка юноши стекал расплавленный огонь отраженного заклинания. «Я же сказал тебе, что демоны лучшие телохранители!» — с гордостью крикнул мне Марий. «Я приказал ему защищать тебя, и он это исполнил!» Губы юноши чуть дрогнули, раздвигаясь в улыбке, словно ему была приятна похвала бога-отступника. Но тут же лицо Рикки окаменело от тревоги. Я перевела взгляд в ту сторону, куда он уставился. Приглушенно выругалась. Храмовник, мимо которого я так удачно проскользнула, и не думал отказываться от запланированного. Он стоял напротив меня и язвительно ухмылялся, уже занеся для удара меч. А в воздухе вновь остро запахло смертельными чарами. «Святые отступники!» Рикки наверняка останется около бога-отступника, защищая его от нападения. «А кто позаботится обо мне?» Время замедлилось, как всегда бывает в моменты неминуемой опасности. Клинок начал медленно опускаться. В кончиках пальцев горячо забилась магическая энергия, готовая переродиться в щит. Но я не успевала. Самую малость не успевала. И храмовник это прекрасно понимал. Его улыбка стала торжествующей, глаза вспыхнули от радости, преждевременной, как выяснилось. Я так и не поняла, как это произошло, но вдруг оказалось, что я стою за спиной у Рикки. Он с легкостью удерживал своим мечом клинок храмовника. Неприятный ляск, скрежет металла о металл, испуганный болезненный вскрик, и еще одно тело остывало у его ног. От нахлынувшего облегчения затряслись колени, но рано, слишком рано. С тихим хлопком время вновь скрутилось в тугую пружину. Рикки опять растаял невесомой тенью, сея вокруг себя смерть. Бог-отступник выпрямился, простер перед собой ладони, с легкостью отразив удар невидимого мага. Я прижалась спиной к своду пещеры, как никогда ранее мечтая, чтобы весь этот кошмар мне лишь привиделся. Крики, стоны умирающих, всполохи огненных чар, бьющих по глазам. От запаха крови уже не просто мутило. Я едва сдерживалась, чтобы меня не вывернуло наизнанку. Во рту все было кисло от ужаса и безысходности. Еще один храмовник после удара Рикки упал почти у моих ног. Страшно захрипел, пытаясь зажать руками жуткую рану на боку. Молодой, еще безусый парнишка умирал около меня, а я ничем не могла ему помочь. Я присела на корточки, сама не понимая, что делаю. Прищелкнула пальцами, окутывая его обезболивающим заклинанием. Храмовник неверяще взглянул на меня. Губы его слабо шевельнулись в попытке поблагодарить. Но в следующий миг его взгляд навсегда остекленел. «Братец!» — вдруг крикнул бог-отступник, с легкостью перекрыв голосом шум сражения и треск взрывающихся заклинаний. «Ты готов пожертвовать всеми своими людьми?» ради лицемерной попытки нас остановить. Сейчас наши цели совпадают. Ты это знаешь, я это знаю. Только несчастные людишки, умирающие сейчас с твоим именем на устах, искренне считают, что выполняют твою волю. И кто из нас после этого бог коварства и лжи?» Меня вдруг охватило странное оцепенение. Я с трудом удержалась на враз ослабевших ногах. В голове поселилась пугающая пустота и какая-то волнующая легкость. «Что ты предлагаешь?» Я безмерно удивилась, поняв, что слышу свой голос. Губы двигались сами собой. «Пропусти нас к кругу!» Мари смотрел прямо на меня. «Ты знаешь, что мы все равно пройдем, и сам этого хочешь. Пощади хоть кого-нибудь из своих детей. По-моему, они уже доказали тебе преданность. Честное слово, даже я никогда не позволял себе подобной жестокости по отношению к смертным». Я внезапно осознала, что битва остановилась. Редкие выжившие в кровавой мясорубке храмовники опустили мечи, вслушиваясь в наш диалог. Рикки тоже прервал свой танец смерти. С острия его клинка капала кровь, скапливаясь в выбоинах пола. Даже пока невидимый маг прекратил создавать все новые и новые заклинания, взяв передышку. «Это против правил», после долгой мучительной паузы гулко разнеслось над сводами пещеры. «Во все времена именно мои дети обязаны были стоять на защите мира. Почему я должен их жалеть? Они сделали свой выбор в тот момент, когда принесли клятву храму. Пусть исполняют долг до конца. Все слышали? Бог-отступник с издевательской гримасой всплеснул руками, обращаясь сразу ко всем присутствующим в пещере. Жалкие людишки, запомните этот момент. Когда о сохранении вашей жизни просил Бог-отступник, исчадие зла, а собственный покровитель отказался от вас. А знаете, что самое смешное? Если по какому-то невероятному стечению обстоятельств вы вдруг превзойдете меня и остановите, то вас покарает тот, кому сейчас вы приносите бессмысленные клятвы. Он вас прекрасно слышит, но не отзовется. Ваши слезы, кровь и боль – ничто для него. После чего перевел взгляд на меня и добавил уже тише. И ты помни об этом, Тефна. Впрочем, я все равно не позволю тебе об этом забыть. Я всхлипнула, опустилась на колени, крепко зажмурившись и закрыв голову руками. Не хочу. Я просто не могу все это видеть. Сверху тонкой золотистой дымкой опустился щит, надежно укрывающий меня от нападений. Вот только я продолжала слышать все, что творилось в пещере. Опять начавшуюся битву, лязг мечей и приглушенные стоны умирающих. Небо, когда же все это закончится? И неожиданно все стихло. Я продолжала сидеть, не в силах оглядеться. И так прекрасно знаю, что увижу. Смерть. Только смерть вокруг. Мир окрасился в багровые цвета крови и черного безысходного отчаяния. «Тефна!» Я услышала, как бог-отступник подошел и присел рядом на корточки. Ощутила прохладу его пальцев у себя на щеке, но по-прежнему упорно смотрела себе под ноги, сосредоточившись на сером остром камешке. «Такова жизнь, Тефна!» – продолжил он, приподняв мне подбородок и заставив смотреть себе в глаза. «Ты, метаморф, должна понять меня, как никто другой. Тебя всегда обвиняли в том, чего ты не совершала. Кричали в лицо нечисть. Сколько из твоего рода погибло на кострах по ложным обвинениям? А сколько сгнило в застенках храмовников? И хоть к кому-нибудь из них пришел на помощь мой брат? Нет. А ведь именно он считается вашим покровителем и заступником. Но теперь ты убедилась, насколько странной является его любовь. Он ни для кого не делает скидок. Ни для метаморфов, ни для людей. Сколько здесь погибло его воинов? 20, 30, быть может, 40? И все ради чего? Ради соблюдения неких эфемерных правил, которые он сам же придумал для собственного развлечения. И чем мой брат лучше меня? Чем? Скажи мне. Он не пытается уничтожить мир, тихо произнесла я, сама не веря тому, что говорю. «Да кто тебе сказал, что я намереваюсь это сделать?» Бог-отступник гневно фыркнул. «Кто придумал подобную глупость?» «Эльмик», — я отчаянно пыталась найти подтверждение своим словам. «Он рассказал мне про кровавые арены, на которых тысячами погибали невинные ради твоего развлечения». «Ты поверила обезумевшему метаморфу, более всего на свете мечтающему о возрождении былой силы и власти?» Бог-отступник печально улыбнулся. «И потом, для кого эти жертвы являлись невинными? И чем они отличаются от метаморфов, убитых по ложным наветам? Да и просто так, ради забавы. Ты ведь читала книгу про храмовые обычаи? Наверняка ознакомилась с описанием посвящения в храмовники моего брата. Скажешь, это более гуманно? Я, по крайней мере, всегда давал своим жертвам оружие. Если они побеждали в схватке, то могли уйти. Неужели кому-нибудь из твоих собратьев по несчастью была оказана такая же милость?» Я молчала. Мне было просто нечего сказать. Еще день назад я точно знала, что ни за что не поддамся на его уговоры. Не впущу в наш мир за любые блага. Но теперь, когда воочию увидела, как Бог-сын с легкостью пожертвовал самыми преданными своими слугами во имя чего, нет ответа. «В чем провинились эти люди?» Марий тронул рукой тело молодого храмовника, лежащего рядом. «В том, что до конца выполняли долг перед своим господином, который предал их? Знаешь, Тефна, меня можно во многом обвинять, но на подобную подлость я не способен. Я за своих буду драться, как бешеный зверь, даже если надежды на победу нет. Бог-отступник еще некоторое время смотрел мне в глаза, должно быть, ожидая каких-то возражений, но я лишь кусала губы. Все произошедшее было таким жутким и неправильным, что не укладывалось у меня в голове. «Пойдем». Мари поднялся на ноги и протянул мне руку. «Больше преград до круга не будет. Я чувствую, что в подземелье уже не осталось никого живого. Если, конечно, не считать нас и твоих друзей, томящихся в неизвестности за стеной. Надеюсь, у них хватит ума не лезть в самое пекло». Холодные пальцы бога-отступника обхватили мое запястье, помогая встать. Я не возражала. Мне было настолько плохо, что перед глазами все плыло, предвещая скорый обморок. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы все произошедшее оказалось лишь кошмаром, от которого просыпаешься в холодном поту. Но зачастую реальность куда страшнее самых жутких снов. «Прости, кошка», – тихо прозвучал внутренний голос. Я вздрогнула, как от удара, что не осталось незамеченным для бога-отступника. Он кинул на меня короткий взгляд, спрятал в уголках губ понимающую усмешку и ускорил шаг, стремясь как можно быстрее миновать побоище, устроенное реке.